12 апреля на сопке Мандюн состоялся сводный концерт тех, кто отличился на конкурсах народных песен, проходивших при участии кружковцев художественной самодеятельности дворцов и домов школьников страны в честь Дня Солнца. Его посмотрели работники Союза молодежи и соответствующих учреждений и учащиеся.